Здравствуйте всем участникам! Сегодня мы с вами продолжаем говорить про базовое доверие. И в связи с этим будет несколько упражнений и немного теории. Значит, сейчас я вам предлагаю сделать упражнение, которое так и называется «Доверие». Будем работать просто с подсознанием. Вам понадобится для этого упражнения около 5-7 минут свободного времени. Подумайте о доверии. Что вы чувствуете? Какие у вас ощущения в теле? Визуализируйте образ доверия. Что это? Как выглядит, нравится либо не нравится. И вы его можете изменить, если считаете нужным. Какой бы вы хотели, чтобы этот образ был, меняйте его. Можете дать ему какие-то качества. И соединитесь с этим образом, призовите его к себе, чтобы образ доверия объединился с образом вашего тела. Что вы чувствуете сейчас? Какие ощущения? Скорее всего, это будут немножко непривычные, но приятные ощущения. Зафиксируйте их в теле, запомните каждой клеточкой. Может быть такое, что образ доверия не визуализируется. Бывает такое. Почему? Что мешает вам? Может быть, это тревожность, может, это раздражение, неуверенность. Если вы чувствуете помеху, ощущаете в качестве какой-то эмоции, чувства, визуализируйте его. Что это за образ? Опишите его подробно. И когда вы его опишете, с ним можно поговорить. Спросите у этого образа, почему ты, какую функцию выполняешь, зачем ты мне, почему ты не даешь мне доверия, встретиться с доверием. Когда вы с ним поговорите, примите эмоции, скажите: «Я тебя понимаю, ты выполняешь очень хорошую функцию, полезную, однако хочу, чтобы у меня был образ доверия». Попросите его помочь, он может помочь. И после этого проделайте все, что я говорила, надо сделать с образом доверия.